Высокий, приятный мужчина улыбнулся белоснежной улыбкой и уселся возле костра. Под осторожными взглядами присутствующих магов тайного дома он вытащил из-за пазухи кожаный бурдюк и сделал пару глубоких глотков. «Еще теплое». Довольно выдохнул он и слизнул капельку крови, сбежавшую по губе, после чего спросил. «Нашли?» «Нашли». Кивнул маг и, сглотнув ком в горле, продолжил. «В 3 километрах отсюда. Он расставил 3 контура следящих артефактов. 1 контур вокруг шкафа». «Шкафа?» – вскинул брови мужчина и наклонился вперед. При свете пламени стало видно его белоснежную кожу и множество едва заметных шрамов, рядом с которыми были небольшие точки, словно их когда-то зашивали. «Это пространственный карман», – смутился говоривший маг. «И вы удостоверились, что это карман, а не рукав?» Мужчина протянул руки к костру, словно пытался их согреть. На руках оказались такие же шрамы, только более грубые и со следами шитья. «Контур вокруг шкафа не дает понять, что это», — признался отчитывающийся маг, всеми силами стараясь скрыть мурашки и холодок ужаса, который он пытался скрыть. «Нас этому не учили, темная кисть?» «Повторишь это, когда он будет наматывать тебе на шею твои же кишки», — усмехнулся командир отряда острыми, словно иглы, зубами. «Он в любой момент может смыться, как только заподозрит неладное». «Мы же не собираемся его убивать», — произнес маг, сидевший рядом. «Конечно», — резко повернул голову темная кисть говорящему. «Нет, но я должен предусмотреть все варианты. Мы должны быть готовы ко всему, включая атаку из пространственного кармана». Собеседник выдержал взгляд командира, но когда его глаза наполнились тьмой, отвел взгляд в сторону. «Сейчас вы соберете всех и выдвинетесь к месту его ночевки. Сигнальные артефакты аккуратно убрать и взять в кольцо этот шкаф. Делать все тихо. На рассвете мы устроим встречу и переговоры». Темная кисть поднял бурдюк и сделал еще один глоток. «Чего вылупились?» – произнес он, оглядев собравшихся еще раз. «За дело». Маги поднялись и спешно скрылись в темноте, отправившись к другим кострам. А сам темный маг улыбнулся и вслух произнес. «Сделка есть сделка». «Сделка есть сделка», – прошептал голос за спиной темной кисти, и из тьмы появился контур кобода. «Убей его, и ты получишь плату». Кобот протянул руку и показал мужчине небольшой фиал с истинной тьмой. Тот мгновенно дернул рукой, пытаясь схватить фиал, но движение на пределе скорости прошло сквозь руку темного существа. «Сначала убей», — хмыкнул Кологоловый. «Плата после».